что это такое, насторожился, когда уже хотел закончить ритуал поиска. По связующей нити пришел отклик, и крохотная черная искра попыталась меня ударить. Сопротивление от артефакта, на таком расстоянии, как такое возможно, все же у магического кольца есть защита и какие-то странные функции. Следует торопиться, Островской сейчас точно тяжко и больно. Отклик эмоций уловил, в том числе и боль, а от этого непроизвольно выругался. Вот же дура, бросилась бежать, а мне пожаловаться побоялась. Или подумала, что ее не прощу. ГМ, сам тоже хорош, подслушал разговор и сделал неправильные выводы, не имея полной картины происходящего. Энда, давно так не ошибался. Свернул ритуал поиска и поспешно покинул ресторан, не став ничего объяснить распорядителю, а дожидающемуся меня вознице сказал: «Сеня, гони, плачу вдвое, нам нужно в сторону Пскова ехать. Как прикажете, ваше превосходительство?» «Чему-то радуясь», ответил Арсений, подстегнул лошадку, и мы поехали. На какое расстояние могла удалиться Кати от хозяина артефакта? Готов поспорить, что не дальше 100 километров, и это с учетом того так называемого длинного поводка подчинения. Удивительно, что Островская сумела преодолеть возникшую покорность, но ее ошибка в том, что посчитала, если сбежит, то связь прервется. Нет, не так, такие темные магические вещицы работают. Они оказывают воздействие на источник и нервные окончания жертвы, заставляя сломаться и пасть перед хозяином на колени. Далеко не каждый согласится терпеть боль, большинство смиряются со своей участью. Извозчик подгоняет лошадку, а я задумчиво сижу и размышляю о складывающейся в империи обстановке. Многое у властей выходит из-под контроля, но они не чешутся, как-то на все закрыв глаза смотрят, в том числе и на применение темной магии. Если честно, то я не являюсь ее противником, но и сторонником себя не назову. Дело в том, что при должном и правильном применении даже яд оказывается целебным. Другой вопрос, что проклятие, порча и различные махинации легче, проще и надежнее производить, используя запретные заклинания, основанные на темном даре. Александр Иванович, обернулся ко мне Сеня, дальше-то куды править? Никуды, а куда, поправил я парня, а потом огляделся. Мы покинули город и находимся на развилке, где два тракта уходят в разные стороны. Скорее всего, нам левее следует двигаться, но не на 100% в этом уверен. Необходимо провести еще один обряд поиска, чтобы потом не возвращаться, потеряв время. «Дык, править-то в какую сторону?» — подумав, уточнил Арсений. «К трактиру», — указал я на стоящее придорожное заведение для путников. «Поговори, узнай, не останавливалась ли тут вчера машина, которой управляла молодая дама. Вдруг кто-нибудь видел, в какую она сторону поехала», — дал я задание пареньку. «Сделаю в лучшем виде», — обрадованно закивал тот. «Не сомневайтесь, я смышленый. А вы чем займетесь? Пообедаете?» «ГМ, нет на это времени, но ты, прикупив дорогу какой-нибудь снеди», — достал из кармана пару рублей и отдал извозчику. «Благодарю-с», — склонил тот голову, забирая деньги. «ХМ, а он действительно неопытный. Любой другой извозчик купюры бы мгновенно из моих пальцев выхватил и так запрятал, что вовек не отыскать. Они в этом поднаторели, не всегда взглядом мог отследить их действия и даже по первости считал, что используют какой-то дар. Но оказалось, ловкость рук и ничего более. «Я здесь сойду», — остановил извозчика, собравшегося направить пролетку к трактиру. «Минут через 20 тебя отыщу и двинемся дальше». «Понял», — покивал Арсений. «Пролетка уехала, а мне предстоит решить, где построить круг поиска. По тракту движение неоживленное, но то верховые проскачут, то проедут телеги с каким-то товаром. Поэтому пришлось расположиться в паре метрах от дороги. Не сразу, но след Островской уловил и убедился в правильном направлении. Удивительно, но возница сумел отыскать какую-то ребятню, видевшую машину Кати. Их поразило, что авто двигался на большой скорости, а за рулем сидела молоденькая дамочка. Так они взахлеб рассказали, радуясь моими 5 копеекам, полученным за наблюдательность. «Александр Иванович, получается, мы правильно едем?» — уточнил Сеня, таща в пролетку корзину с провизией. «Ты чего накупил-то?» — поинтересовался я, не ответив на его вопрос. «Пирожки с мясом и рыбой, жареный цыпленок, 2 краюхи хлеба и бутыль морса. Предлагали еще вина или пива, но я отказался». «Вы же не на развлечение собрались, или неправильно сделал?» «Молодец, все верно», — успокоил я смышленого паренька. И вновь дорога, смущенный Сеня поглощает пирожки, а мне еда в горло не лезет. Тревога и беспокойство нарастает. Уже подумываю ухватиться за связывающую нас скотинить, чтобы не останавливаться. Вот только быстро все свои запасы магии израсходую, а она, предчувствую, понадобится. «Стой!» – проорал я, заметив автомобильный след от покрышек, свернувший на проселочную дорогу. Почему Островская не продолжила движение по тракту? Что она забыла в этом месте? Короткое пояснение Арсению, и мы направляемся через лес, выезжаем на поле и немного успокаиваюсь. Каюсь, мелькнуло подозрение, что девушка решила свести счеты с жизнью, хотя это на нее не похоже. Но чертова темная магия и не на такие шаги толкала тех, кто попадал под ее влияние. Хорошо видать, как двигался авто, широко улыбаясь, обернулся ко мне Сеня. Травку-то тут скосили дней 10 назад, уже новая выросла и ее колесами знатно примяло. Да, он прав, тут автомобиль проезжал, такие следы оставляют широкие покрышки, их ни с чем не спутать. Вскоре мы остановились возле стога с сеном, из которого виднеется задняя часть автокати. Самой Островской не чувствую, хотя уже запустил диагностику. След девушки уходит в сторону реки, а потом он направляется по тропке через лес. «Сеня, подожди меня здесь», — попросил возницу, а потом подумал и добавил. «Машину от сена освободи, Александр Иванович, а долго ждать-то?» — нахмурился паренек. В ответ я неопределенно пожал плечами, а потом спохватился и вытащил портмоне. Отсчитал 20 рублей ассигнацией и протянул Арсению купюры. «Держи, это если до вечера не вернусь, тогда можешь в город возвращаться. Надеюсь, этого хватит». «Благодарствую», — широко улыбнулся паренек, — «с лихвой вы со мной рассчитались. Не сомневайтесь, дождусь вас». Молча ему кивнул и быстрым шагом направился по всей истончающейся связывающей нас скотинитью. Тревога нарастает с каждым шагом, уже готов сорваться на бег, появились отголоски боли. Девушке очень плохо и ей необходима помощь. И ведь какая упрямица, понимать должна, что кольцо ее заставляет вернуться к своему хозяину. Похоже, решила умереть в муках, но через себя не переступить. А с ее характером это неудивительно, но сидеть она скоро точно не сможет, только на животе спать. Как есть проучу, всю дурь выбью. И все же я не выдержал и побежал, когда ощутил очередной всплеск боли в источнике девушки, а потом с ним на пару мгновений связь оборвалась. Где она? Влетел в какое-то подворье и чуть не столкнулся с пожилой женщиной, несущий воду в ведрах на коромысле. «А вы кто такой-то?» — прищурилась женщина, с недоверием на меня глядя. «Кати где?» — рыкнул я, не понимая, почему не наблюдаю ауру Островской в магическом поле. «Нетути тут никого», — поставив ведра на землю и перехватывая поудобнее коромысло в качестве дубинки, заявила женщина. «Замри!» Не стал с ней пререкаться и терять время, а послал магическое заклинание подчинения. Еще раз оглядел подворье, а потом прошел в сени, оказался на кухне и мельком глянул на зашипевшего кота, попятившегося к русской печке. Уловил тончайший аромат духов коти и встал на пороге горницы. Комната просторная, разделена еще одной печкой, где в закутке кто-то чуть слышно стонет. «Вот я тебя и нашел», — выдохнул, склонившись над девушкой и всматриваясь в ее лицо. Увиденное не понравилось. Кожа посерела, под глазами мешки, губы искусаны в кровь, а жизненной силы — слезы. Осторожно взял прохладную ладонь Островской и стал вливать жизненную силу в источник девушки. Как же хочется, чтобы она очнулась, но делать этого нельзя. Поэтому моя магия небольшим ручейком течет, а диагностика уже дает первые данные. Ситуация и в самом деле критическая. От артефакта на пальце коти тянутся темные щупальца в нервные окончания, источник и мозг моей подруги. С такой гадостью не сталкивался. Найти бы мастера, кто такое сделал. Да руки и ноги оторвать. Хм, неплохая идея, надо бы об этом потом обмозговать и попытаться снять аурный слепок с кольца. Боюсь только, что все укажут на последнего хозяина. Сомневаюсь, что тот, кто такое сделал, никак не подстраховался и свое клеймо оставил. Работа филигранная, темное заклинание хитро устроено и связано сразу с двумя источниками, один из которых считается главным, а второй подчиненным. Сейчас, потерпи, произношу, когда Островская особенно сильно простонала. Плохо, что не соображу, как поступить и какие руны применить. Обрывать требуется одновременно все три направления потока темной магии. Если на какой-то миг один из них заблокирую раньше, то последует удар по двум другим участкам внутренних органов коти. Вот же не повезло девушке. Сперва столкнулась с кабаном, у которого оказался дар силы. Некромант ее из-за грани вытащил, но после его лечения остались уродливые шрамы, которые только я сумел ликвидировать и вернуть животику, бокам и спине Островской былую красоту. Сейчас же еще хлеще. ГМ, а не проклял ли кто мою подругу? Мысленно отмахнулся и сосредоточился, взял руку девушки, на пальце которой надет артефакт. Обод кольца врезался в кожу, та покраснела и припухла, и имеет темно-синеватый оттенок. Гадство, процедил я, боясь, как бы Кати не лишилась руки, ибо нехороший цвет прослеживается до плеча. Хотя, мелькнула одна идея, но от нее пока отказался, оставив на крайний случай. Если девушка узнает, что отрезал ей палец, а потом его прирастил, то ведь окажется недовольна, и это мягко сказано. Пока же следует побороться с воздействием артефакта. С сомнением начертал руну поглощения, подумал и решил темную магию пропустить через себя. Точнее, подчинить, так как аурный слепок последнего владельца у меня имеется и как маг я считаюсь его наследником. Это в теории, на практике не знаю, как такое сделать. Меня ощутимо тряхнуло, когда темный поток энергии ворвался в мой дар. Однако он почти сразу присмирел и не попытался атаковать. Вот и хорошо, процедил я. Камень необходимо разрушить, отдаю мысленный приказ светлой и темной магии. Почти мгновенно раздался треск, и на одеяло осыпались мельчайшие осколки рубина. Так, уже хорошо. Остается убрать из Островской пагубное темное плетение, снять чертово кольцо, а потом разбудить. Одна беда, мне требуется куда-то выплеснуть излишки силы, иначе в источнике произойдет этакий шторм и непроизвольный выброс энергии. Скорее всего, спалю все вокруг себя или водой залью, но могут и другие последствия наступить. Метнулся на улицу и сунул руки в ведра с водой. Почти мгновенно лицо обдало паром. Так и знал, магический огонь беснуется. Ладно, осталось немного, и Кати ничего не будет угрожать. Отомри и еще воды тащи, приказал женщине, которая сразу же плюхнулась на попу и с испугом на меня посмотрела. Что интересно, хозяйка дома так коромысла из рук и не выпустила, а вот всю воинственность растеряла. Общаться с крестьянкой не стал, поспешил к Островской. Первым делом очистил у нее источник, создал плетение выздоровления, влил еще жизненных сил, а потом и из мозга Кати всю наведенную гадость снял. Остались нервные окончания, а их в организме человека огромное множество. Считается, что даже в капилляре их не по одному. Правда, есть органы, которые их не имеют, но это к делу не относится. Сколько потребуется времени, чтобы очистить организм Кати? Наверное, не меньше суток, а до этого момента она, если очнется, то с трудом сможет передвигаться и боль не отступит. Обезболивающее зелье вряд ли поможет, поэтому пусть пока поспит. А я займусь кольцом, буркнул себе под нос, размышляя, как и чем тонкий обод перекусить. Помогла бы миниатюрная пилка, но под рукой такой нет, и у хозяйки дома подобный инструмент вряд ли найдется. Необходима мастерская ювелира или хирурга в больнице. С сомнением посмотрел на отекший палец и понял, что не позволю себе так рисковать. Сосредоточился, создал на кончике пальца электрическую искру и осторожно приблизил ее к золотому ободку. На кисть руки и кожу подруги наложил защиту, а потом принялся драгоценный металл прорезать. Минут 20 или 30 этим занимался. Глаза пот заливает, а кольцо не поддается. Я упрямее, произнес и увидел таки микроскопическую трещинку на бывшем артефакте. Еще через 5 минут Островская резко выдохнула, и ее дыхание стало спокойнее, избавил таки я ее от кольца. «Вы уж бабу дуру простите», — раздался за спиной взволнованный голос. Думала, госпожу ее мучитель отыскал, а оно вот как оказалось. «Бывает», — неопределенно ответил я и оглянулся. «Ведра с водой где?» «На кухне», — кивнула хозяйка дома. На этот раз уже контролировал выброс темной силы. Вода закипела, но пара оказалась немного. «Мне необходимо в реке искупаться, тогда полностью в норму приду. Воду вылить, желательно во враг, если попадет под какое-нибудь дерево, то оно засохнет», — проинструктировал женщину, которая при моих словах молчаливо покивала и перекрестилась. «Этого за помощь хватит», — достал портмоне и вытащил из него 10 рублей одной купюрой. «Господин, это очень много», — отказалась женщина. «Бери, пока даю», — устало усмехнулся я. «Ты знаешь, откуда пришла эта девушка?» — кивнул в сторону кровати, на которой спит Островская. «Слуга у реки», — спокойно ответила хозяйка дома. «Она заплатила за ночлег, обещала еще за молчание, если кто ее начнет спрашивать. Вот только почти сразу ей плохо стало, с трудом до кровати дошла, Да так там до сей пор и лежала в беспамятстве. На этот луг мы доехать сможем, если только крюк дать, да коня у соседа одолжить, задумчиво ответила крестьянка, имени которой не удосужился узнать, через сколько там окажусь. Потер я щеку и отмечая про себя, что пора бы побриться. 3-4 часа, подумав, сказала женщина, зачарованно рассматривая в своей руке купюру. Не подходит, отмахнулся и попросил, одеть девушку сможешь? Ой, даже не знаю, у нее такое странное белье, столько крючков и завязок, что боюсь не справлюсь, опустила взгляд моя собеседница. Тогда давай мне ее одежду, сам госпожу наряжу. А это не будет чем-то неправильным? Нахмурилась владелица дома. Госпожа не обидится, я врачеватель, мне можно, хмыкнул и направился к Кати. Диагностика показывает, что за это время всего-то около 10% нервных окончаний пришли в норму. Ничего, все у Островской наладится, уже нет тревоги и опасений, как и плохое предчувствие отступило. Немного свои силы не рассчитал, некоторым завязкам не нашел применения, как и часть крючков с пуговицами не застегнул. Взял девушку на руки и направился к ожидающей меня пролетке. «Отыскали пропажу?» – осторожно спросил Сеня, когда я уставший дошел до автомобиля Островской. «Да, успели, слава богу», – выдохнул я, размышляя, как бы ее так пристроить, чтобы в дороге меньше трясло. «Теперь на авто обратно отправитесь?» – расстроенно задал вопрос возница. «Хм, а это неплохая идея. В управлении ничего сложного не наблюдал, когда Островская или ее водитель машину вели. Неужели сам не смогу? Опять-таки, задний диван мягкий и Кати там будет удобнее. А еще, мне самому давно хотелось порулить и понять те эмоции и ощущения, которые охватывали Островскую, когда она разгонялась до немыслимых скоростей. Ну, верховых легко обгоняли, не считая даже карет, запряженных в тройки. Поедешь следом за нами», проинструктировал возницу. «Сам понимаешь, если авто в дороге сломается, то искать пролетку в этой местности не так просто». «Это точно», – рассмеялся парень. «Не стал говорить, что боюсь не справиться с управлением и застрять в какой-нибудь канаве». Кати осторожно разместил на заднем диване авто, мысленно перекрестился и завел двигатель. «Путь домой всегда легче, но тут другой вариант и мне нельзя сплоховать. Особенно, когда завтра предстоит провести операцию профессору. Вот как Штерну помогу, так сразу отправлюсь в столицу и начну себе доброе имя и имущество возвращать, да мерзавцев к ответу призову». Глава 14. Неприятное знакомство. Глава 14. Неприятное знакомство. Какие-то неоднозначные впечатления остались от управления авто. Даже не совсем понял, чего в нем так Кати понравилось. Нет, на пассажирском сиденье все не так, как за рулем. Водитель испытывает некий стресс, ведя машину, ведь постоянно приходится отслеживать, что вокруг происходит, и угодить в аварию намного проще, чем будучи верхом или управляя экипажем. Или это так сказывается усталость? Все же комфорт в передвижении есть, с этим не поспорить. Посмотрел на спящую на заднем сиденье Островскую и мысленно выдохнул. Уже нет желания ее ругать и воспитывать, но это необходимо. Вот проснется, восстановится, и тогда, и что ей сделаю? Буркнул себе под нос, вспоминая, как собирался ее наказать. Устало провел ладонью по глазам и посмотрел на подъезд дома, где снимаем с Натали квартиру. Остался последний рывок, донести до кровати Кати, а потом и самому рухнуть рядом. «Александр Иванович, я вам еще нужен», произнес стоящий у машины Сеня, про которого, честно говоря, забыл. Парень всю дорогу за мной ехал, его попросил подстраховать, так как не ощущал уверенности, что сумею авто до конечной точки довести. «Спасибо тебе, Арсений», я хлопнул парня по плечу. «Ты мне помог, поэтому обращайся, если что». «Адрес запомнил, где находится мой кабинет врачевателя». «Да», покивал парень, а потом предложил. «Если пожелаете, то готов вам служить, возить по делам». Он завистливо посмотрел на машину, а потом печально вздохнул. «Хотя, вам это без надобности, вон а какая техника, не чета пролетки с кобылой. Завтра меня отыщи», потер я висок, вспомнив, что его отец хворает. «Зачем?» – поинтересовался Арсений. «Потом поговорим», – отмахнулся я, открывая заднюю пассажирскую дверь и примериваясь, как бы Островскую вытащить и не причинить ей неудобства. «Хорошо», – покивал извозчик. «До свидания». «До свидания», – ответил ему и осторожно вытащил девушку. Арсений ушел довольный, он неплохо заработал, но ведь рисковал, когда повез меня за город. Понимал, что это необычная увеселительная прогулка, но не сомневался, чему я рад, так как опоздает Катя и неизвестно, чем бы все для нее закончилось. «Саша, что с ней?» – воскликнула моя компаньонка, когда я зашел в квартиру, держа на руках Островскую, у которой руки безвольно болтаются. «Потом объясню», – направился в свои комнаты, а баронесса последовала за мной. «Хм, Анатоли уже умеет себя в руки взять, запустила диагностику и прощупывает источник Кати, а еще пытается и мое состояние проверить. Ты ранен?» – удивилась баронесса. «С чего так решила?» Не оглядываясь на Сухареву, поинтересовался я. «Рубаха в крови, источник борется с чем-то, но полноценную диагностику сделать не получается», – ответила та. «Что насчет Кати?» – коротко спросил. «Сильное истощение, внешне и внутренне у нее все в порядке. Не пойму, но что-то с нервами, нервными окончаниями, обрати внимание на лечебное плетение и тогда поймешь. У меня к тебе просьба». «Слушаю», – подобралась Натали. «Присмотри за ней, я приму душ, а ты, если не трудно, переодень Островскую», – попросил свою компаньонку. Так кивнула и взяла за руку Кати, а потом нахмурилась и произнесла: «Саш, ее необходимо покормить, как и тебя». После отмахнулся и, шатнувшись, отправился в ванную комнату, смыть с себя усталость и выпустить остатки темной силы, которую пришлось забрать из Островской. День выдался насыщенным и напряженным, но все закончилось благополучно, чему искренне рад. Через некоторое время отметил, что сонливость даже струи ледяной воды не прогоняют. Зеваю беспрестанно, а еще Натали права, есть до ужаса хочется, да так, что желудок сводит. «Посиди с ней, а я приготовлю перекусить», — велела Сухарева, когда вышел из ванной комнаты. «Не просыпалась?» — кивнул на Кати. «Твое заклинание действует, о каком пробуждении ты говоришь?» — изумилась баронесса. «Оно и к лучшему», — кивнул в ответ и подавил очередной зевок. «Если заснешь, разбужу, нам еще поговорить нужно», — погрозила мне пальчиком компаньонка и отправилась на кухню. «На минутку прилягу и сразу же встану», буркнул сам себе и опустил голову на подушку рядом с Островской. Как только щекой прикоснулся к наволочке, то понял, что сейчас засну и меня выстрелом из пушки не разбудишь. Глаза мгновенно закрылись и перед ними замельтешили события сегодняшнего дня. И все же я ошибся. Натали не стала со мной церемониться и не дала поспать. И как это понимать, возмутился я, когда на мое лицо попала вода, распыленная изо рта баронессы. Сама Сухарева стоит со стаканом в руке и надутыми щеками. «Не смей», — погрозил ей пальцем. «Страшно отомщу». «Вот зря я это сказал», — Натали фыркнула и рассмеялась, а вода, предназначенная для побудки, стала стекать по моим волосам. «Прости», — смутилась баронесса и потупила взгляд, скрывая веселье. «Ни за что», — усмехнулся я. «Чего хотела? Ужин на столе, пойдем, пока не остыл», немного смущенно сказала девушка. От меня не укрылось ее нервное состояние, которое не сразу заметил. От расспросов отказался, сама не выдержит. Главное, чтобы вновь никаких проблем не возникло. Когда, как говорится, от пуза наелся и мы пили кофе, то компаньонка стала докладывать. Три пациента приходили, вытащила одну длинную занозу из живота рабочего, там уже нагноение произошло. У дочери купца сняла колики и определила раннюю беременность. Ты бы видел, какой это вызвало шок и ругань. Не замужем, Ася-то, чему-то улыбаясь, уточнила Натали. Наверное, пожал плечами. Понятия не имею, как твою пациентку зовут. Девочка казалась скромной и примерной, ни в каких грехах и свиданках, так ее отец заявил, не была замечена. Все в библиотеку ходила, а в итоге в Подоле принесла. Правда, все мгновенно разрешилось, когда в кабинет влетел тот, кто в этом девушке помог. Натали хмыкнула и чему-то улыбнулась. Марат оказался сыном делового партнера купца. Оба родителя хотели детишек переженить, а те на людях страшно ругались и делали вид, что не переваривают друг друга. А узнав, что его Асе стало плохо, парень все бросил и к ней побежал. А тут ему по зубам будущий тесть заехал. А, точно, еще и его подлечила, рассмеялась Сухарева. «Весело у тебя было», — позавидовал я, размышляя, а стоит ли рассказывать о дуэлях, в которых поучаствовал. С одной стороны, они уже закончились и знать об этом Натали не обязательно, но такое событие не утаить. Еще и про визит к Штерну следует подробно рассказать, подготовив компаньонку к предстоящей операции на глазах профессора. «Не то слово», — заявила Натали и почему-то помрачнела. «Что случилось?» — насторожился я. «Великая княжна с японской принцессой приходили», — лично принесли приглашение на бал, который состоится через 3 дня. Нам с тобой велено там присутствовать их высочайшим повелением», — негодующе фыркнула девушка. «А Максимилиан не заходил? Неужели только букет прислал? Посыльного сегодня не видела», — беспечно отмахнулась Натали, не желая показывать, что сей факт ее задел. «Поэтому и цветов не получала. Думаю, он с этой Минако общий язык нашел. Отдаю себе отчет, что эта особа хоть и ростом не вышла, но симпатичная и деятельная». В интонации моей компаньонки промелькнули нотки сожаления и печали. «Да ты никак ревнуешь», — рассмеялся я. «Натали, не сомневайся ни в себе, ни в парне, ты ему нравишься и...» Осекся, не зная, что сказать. «Это все из-за усталости. Сам же хотел Сухареву от великого княжича оградить. Зная политическую обстановку, то не представляю их вместе. Даже если на секунду предположить, что император отнесется благосклонно к такому браку, то найдутся те, кто сделает все возможное, чтобы он не состоялся». «Не успокаивай», — отмахнулась девушка. «Все понимаю, поэтому и прошу. Придумай что-нибудь и давай на бал не пойдем». «Но мы уже один прием попытались проигнорировать», — медленно произнес я. «Напомнить, чем все закончилось. Тогда была другая ситуация», — твердо ответила Натали. «Господин Воронов, официально вам заявляю, что если не поможете, то вам предстоит меня силком тащить». «А как, даже на «вы» перешла?» — хмыкнул я. «А если бы тебя Максимилиан пригласил, что тогда? А разве не очевидно?» Она серьезно на меня посмотрела. «Отказала бы?» Уверена, Сухарева отвела взгляд и не стала отвечать. «Правильно, если Максимилиан включит свое обаяние и харизму, то, боюсь, оборона баронессы падет. А мне для компаньонки оберег давно пора сделать. Даже если и не от самого княжича, то от его окружения, которая плохо воспримет появление Натали в ближнем кругу. Где бы только времени на все взять. Как-то много дел образовалось и откладывать их не имею права. Ничего, разберусь». «Уже под вечер приходил господин Вертлугин и принес несколько зелий, которые ты заказывал. Он расстроился, что тебя не застал и просил напомнить о предстоящей операции», — сказала Кати, а потом задумчиво потеребила свой локон, выбившийся из-за уха, и продолжила. «Саша, не уверена, но мне показалось, что Софья и Минако приходили больше из-за тебя». «С чего такой вывод?» – удивился я. «Считай, что это женская интуиция», – усмехнулась баронесса. «Однако, мы не решили насчет бала. Слушай, а давай ты туда один пойдешь? У меня и платья для такого случая нет», – она отвела взгляд. «Вот как? А разве тебе несколько нарядов на разные случаи еще не пошили?» «Натали, не дергайся ты так», – махнул рукой и ободряюще ей улыбнулся. «Запомни, ты со мной и ничего не бойся. Сейчас надо выспаться, завтра денек намечается непростой». «Хорошо, а за Кати сама присмотрю, ты же заночуй в гостевой», — ошарашила она меня. «С чего бы?» — удивленно посмотрел на свою компаньонку. «Все-то тебе расскажи», — отмахнулась Сухарева. «Саша, пойми, любая на месте Островской себя винить начнет, если в таком виде ее увидит тот, с кем близкие отношения. Ну, ты же понимаешь, о чем говорю. После того, как ее на себе через лес и поле тащил, сюда вез и ухаживал, иди отдыхать», — вздохнув, махнула рукой Натали, отчаявшись объяснить мне прописные истины. «Я-то понимаю, про что речь. Натали переживает за подругу, что та в таком виде. Кожа на лице сухая, в нездоровом румянце, мешки под глазами, искусанные губы, волосы спутаны, макияжа нет, недавно обильно потела, а еще слабость. Вот только сейчас для меня Островская в первую очередь пациентка, а не близкая подруга. Но в чем-то моя компаньонка права, а отдохнуть необходимо. Перед тем, как отправиться спать, я зашел к Кате и еще раз ее осмотрел и продиагностировал. Увы, еще не все нервные окончания оказались освобождены от воздействия темного заклинания. Боюсь, восстановление займет больше времени, чем ожидал. Но деваться некуда, предстоит набраться терпения. Мне показалось, что только уснул, как меня вновь Натали разбудила, но на этот раз не применяла радикальные средства. «Саша, к тебе пришли», — закусив губу, сказала моя компаньонка, как только я открыл глаза. «Сколько времени?» — уточнил у Натали и взглянул в сторону окна. На улице еще темно, а вот обстановка в магическом пространстве квартиры мне не понравилась. Сон мгновенно прошел. Очень не люблю, когда рядом активированы боевые артефакты, а ауры пышут злобой. У Сухаревой же паника во взгляде, пальчики на руках подрагивают. «Полиция тебя требует и обвиняет, что на дуэли использовал запрещенную магию», — прошептала девушка, не ответив на мой вопрос. «И поэтому ночью заявились?» Покачал я головой. «У них бумаги о твоем аресте», закусила губу Натали. «Саша, что делать-то?» Без паники улыбнулся девушке, не совсем понимая, что происходит. «Иди и скажи, что сейчас к ним выйду, только оденусь. То, что меня не стали с кровати сдергивать и сразу же надевать антимагические браслеты, говорит о том, что полицейские осторожничают. Знают о моих знакомствах или то, что помог их сиятельствам и принцессе на Дворцовой площади. Но на чем строится обвинение?» Нотариус не высказывал никаких претензий, когда Веденеев получил пулю в лоб. Определить потом, что использовалась боевая магия, почти нереально. Да и как таковую я ее не применял, а следовательно, и законов не нарушал. Ну, если только совсем немного. Думаю, моя компаньонка все же что-то не поняла. Вот только смущает готовность пятерых господ к драке. Или это провокация? Хм, не исключено. Ну, послушаем, что мне скажут. Пригладил волосы, провел ладонью по лицу, проверил карманы и только потом вышел из комнаты. В гостиной дожидались жандармы, чему несказанно удивился, так как разбирательством после дуэли, насколько знаю, занимается полиция. «Господа, что вам угодно?» – задал вопрос, глядя на штабс-ротмистра и корнета. В гостиной, помимо двух офицеров, еще трое жандармов-ефрейторов. И как Натали могла их с полицейскими спутать? Испугалась? Баронесса вся бледная стоит, губы кусает и не понимает, что происходит. «Господин Воронов, ознакомьтесь», — указал штабс-капитан на лист бумаги, лежащий на столе. «Вы меня в чем-то обвиняете?» — задал вопрос, не спеша брать в руки бумагу, на которой несколько размашистых подписей и магическая печать. «Честно говоря, никак не думал, что меня арестуют, да еще и такая полиция, охраняющая империю от внешних и внутренних врагов. Сомнительно, что дуэли в их компетенции, да еще, когда один из участников, то бишь я, не имеет титула. Конечно, они могут заявить, что графство еще окончательно мной не потеряно и есть время восстановить свои права. Кстати, именно это и собирался сделать в ближайшее время. Печально, но выводы делать рано, информации почти нет. Еще и профессора невольно подвел, он-то завтра будет ждать моего визита и надеяться на то, что помогу ему обрести зрение. Нам поручено вас доставить, уклончиво ответил штабс-капитан, который даже не представился. Судя по мимолетной презрительной улыбке, мелькнувшей на губах корнета, то они считают меня виновным. «Позволите выдать инструкции моей компаньонке?» Задал вопрос и посмотрел на Натали. «Извините, но это не положено», отрицательно покачал головой штабс-капитан. «Известно ли вам, что являюсь врачевателем? У меня два пациента и один из них в этой квартире, а второму назначена на завтра операция. Понимая, что вряд ли быстро освобожусь, прошу вас позволить мне дать госпоже Сухаревой указания, как проводить лечение», спокойно произнес я, а потом уточнил. «Мне потребуется ручка и бумага, ничего двусмысленного не напишу, в этом сами убедитесь». «Господа, да что же это такое?» – не удержалась от возмущения девушка. «Александр Иванович вам правду говорит и, уверена, он ни в чем не виновен». «Разберемся», – буркнул корнет и посмотрел на старшего по званию. «А штабс-капитан сомневается, чего-то он боится. Хм, думаю, знает о том, что великий княжич к Натали посыльных с букетами отправляет. Не удивлюсь, что и про визит Софии и японской принцессы он в курсе. Именно поэтому так вежливо себя ведет, но и ослушаться приказа своего командира не в силах, в том числе и убежден в моей виновности. Если только быстро, времени мало», наконец соблаговолил дать разрешение офицер. Я присел к столу, скользнул взглядом по документу, в котором говорится, что господина Воронова подлежит доставить в управление жандармерии для разбирательств по одному делу. Дозволено применить силу и специальные артефакты, если подозреваемый откажется. Хм, ну, радует, что не преступником обозвали. Хотя от этого ни грамма не легче, а еще хочется спать. Быстро написал для Натали инструкцию, какие зелья дать Штерну и что ему говорить. Островской запретил покидать квартиру двое суток и придерживаться диеты. Хотел потребовать, чтобы отказалась от курения, пагубно влияющее на ее организм, но потом это предложение зачеркнул. Девушка утверждала, что сама бросит, когда нервничать перестанет. «Натали, следи, чтобы Екатерина Матвеевна не дымила, как паровоз, а то вся квартира провоняет», посмотрел на свою помощницу, а лист с распоряжениями протянул штабс-капитану. «Убедитесь, что тайных указаний не сделал». Тот не стал говорить, что верит мне на слово, пару раз прочел, а потом еще и корнету дал ознакомиться и только после этого вернул мне лист, который я передал Сухаревой. «Господа, простите, а какие-нибудь вещи господину Воронову с собой дозволите взять?» С паникой в голосе спросила Натали. «Если Александра Ивановича возьмут под стражу, то объявят о том, что можно или нельзя», — произнес корнет. «Не переживай, я подмигнул своей компаньонке, все будет хорошо. Хочу в это верить», — прошептала та. «Меня удостоили чести отвезти в карете для высокопоставленных узников. Сиденье мягкое, штабс-капитан устроился напротив, а корнет с нижними жандармскими чинами отправились верхом, этаким почетным тюремным караулом. Не проясните, из-за чего к моей персоне такое внимание и в чем подозревают?» Я задал вопрос офицеру. «Уж простите, но на арест это никоим образом не похоже. Вы обыск не делали, обвинений не предъявили. У меня таков приказ», — коротко ответил штабс-капитан. Больше он ни слова в дороге не произнес. Да и когда остановились у конечной точки маршрута, то и там был немногословен и выглядел задумчивым. Уже когда пришли в какую-то приемную, он не удержался и сказал: «Вы странно себя ведете, уверенно, но подозрительно». Что он под этими словами подразумевал, я не совсем понял. Зато в его ауре всполохи неприязни уступили место задумчивости. А вот корнет так и остался напряженный, готов в любой момент применить на мне артефакт неподвижности. Да-да, уже считал, что в арсенале жандармов, и прикинул, что моего магического резерва и знаний хватит, если вздумаю им оказать сопротивление. Правда, у низших чинов, выступающих в качестве конвоиров, имелись револьверы с фонящими магией патронами. Выпущенная и попавшая в цель пуля производит отток дара и одновременно наносит обычные ранения. Пожалуй, реши сбежать, то не факт бы, что удалось. Ну, если бы первым всех не обезоружил или обездвижил. Пока тряслись в карете, даже прикидывал, а не следует ли так поступить и обратиться к тому же Максимилиану за разъяснениями. Немного зная судебную и жандармскую иерархию с их возможностями, то подозреваю, что поставил бы себя в незавидное положение. Как ни крути, а оказав сопротивление, оно сразу же посчитается признанием вины. «Проходите, вас ожидают», — адъютант в чине подпоручика указал мне на дверь в кабинет. Удивительно, но отсутствует табличка со званием и должностью. Да и сама приемная больше походит на рабочее помещение, где не принято принимать посетителей и даже подчиненных томить ожидаем. Зато хозяин кабинета в мундире жандармского полковника и листающего бумаги вызвал настороженность. «Господин Воронов», — холодно взглянул на меня сидящий за письменным столом. «Да», — коротко ответил я, а потом уточнил: «С кем имею честь?» «Заместитель губернского жандармского управления, Збруев Аристарх Викторович», — оценивающе оглядывая меня и пытаясь проломить щиты, ответил полковник. «Сесть он мне не предложил, но я слишком устал, чтобы стоять, поэтому обвел взглядом кабинет и решил расположиться в одном из кресел, не став присаживаться на находившийся рядом стул. Пока не спешу оценивать Збруева, по внешности делать заключение глупо, а свою ауру он контролирует. Тем не менее», — внимательно рассмотрел полковника, — «ему лет 55, носит пышные седые усы, волевой взгляд, телосложение среднее, на лице каменное выражение, источник мощный, но еще не выяснил, к какому дару он предрасположен. Запускать диагностику не спешу, в кабинете есть сторожевые артефакты, способные среагировать на незначительный магический всплеск. В любое другое время, сказал бы, что рад знакомству», — медленно произнес, а потом добавил: «учитывая, при каких обстоятельствах оно состоялось, то такого сказать не могу». «Александр Иванович, ну зачем вы так?» — покачал головой Збруев. «Войдите в положение, служба-с, но это не повод присылать пятерых вооруженных жандармов для того, чтобы пригласить на беседу. Или все же я подозреваемый, а это уже будет зависеть от ваших ответов», — прищурился полковник. «Вас интересуют мои методы врачевания или что-то другое?» Делая быстрое сканирование организма своего оппонента, задал я вопрос. «Физическая форма у жандарма неплохая, а вот левое ухо, часть шеи и плеча когда-то пострадали. Странно, почему источник Аристарха Викторовича не справился, а целители не помогли. Стоит ли мне предложить свои услуги? Ведь достаточно вытащить три осколка, на которых заклинание смерти Избруев начнет нормально двигать шеи и слышать. Удивительно другое, дар полковника не дает заклинанию осколков распространяться, но он их еще и защищает. Подозреваю, что в жандарма стреляли или взорвали магическую бомбу, но в зарядах присутствовала светлая магия, а не темная, что тоже затрудняет диагностику и поиски причины. «Александр Иванович, господин Воронов, вы на вопросы-то отвечать собираетесь? Учтите, если продолжите молчать, то отправлю в камеру и дам время подумать», — раздраженно заявил полковник. «ХМ, похоже, я все прослушал, пока размышлял, как Збруеву помочь. А если правильно уловил обрывочный последний вопрос, то общий язык мы вряд ли найдем. Глава 15. Пойти на принцип. Глава 15. Пойти на принцип. События глазами баронессы Сухаревой. Натали ночью не сомкнула глаз. Ходила по квартире из комнаты в комнату, сидела у кровати Кати, выпила несколько чашек кофе, но так и не приняла никакого решения. Ее компаньона отконвоировали жандармы, а с последними шутки плохи, это она отлично знает. Сама лично не сталкивалась с этой полицией, призванной следить за спокойствием в империи и за ее пределами, но слухами земля полнится. Говорят, что все, кто там служит, преданы правящему клану и лично императору до последней капли крови. Попасть на службу в жандармерию сложно даже на низшие должности, отбор строгий, а магические клятвы не каждый выдерживает. Но что такого совершил господин Воронов? Речь шла про дуэль, но она лишь предлог, сама себе в очередной раз сказала Натали и посмотрела в окно, за которым уже рассвело. В этот момент заворочилась и что-то нервно произнесла Островская. Натали подошла к больной и улыбнулась. Саша опять справился, но другого она и не ждала. Диагностика показывает, что источник Кати начал принимать магию, а ее дар активно борется с поврежденными нервными окончаниями. Уже очистилась от темного воздействия процентов 80, если не больше. Правда, пока еще двигаться как раньше Островская вряд ли сумеет. Главное, чтобы на умственных способностях пострадавшей ничего не отразилось. «Где я?» – прошептала Кати и с шумом сглотнула. «Не узнаешь?» – настороженно спросила Сухарева. «Натали, неужели все закончилось? Но как тут оказалось? Что со мной? Тело словно не мое, а двинуть рукой и ногой получается с трудом», — сказала Островская и попыталась привстать, но у нее ничего не получилось. «Лежи, сейчас дам укрепляющего зелья, а потом проведу осмотр», — произнесла помощница врачевателя и метнулась к столу, на котором находятся различные склянки с зельями. Выбрав нужную и вылив ее содержимое в стакан, Натали вернулась к своей пациентке. «Пей, все вопросы потом». «Саша велел», — уточнила Кати. «Разумеется», — утвердительно кивнула Сухарева. После того, как зелье Островская выпила, она попыталась вновь расспросить подругу о том, как здесь оказалось, но вновь получила отказ. Натали сосредоточенно ее осматривала и диагностировала, заставляла шевелить пальцами, отвечать на странные вопросы, а после и вовсе добила. «Сейчас принесу судно, сделаешь свои дела и потом уже побеседуем о том, что произошло». «С ума сошла», — возмутилась Островская. «Сама встану, и ты поможешь мне дойти в уборную. Ни в какое судно я дела делать не собираюсь». Переупрямить и переубедить Екатерину не удалось. Пришлось Сухаревой пострадавшую чуть ли не на себе тащить в ванную комнату. И чего Кати так смущается? Раздеться и даже сесть на унитаз она самостоятельно не смогла, как и умыться и даже зубы почистить. Зато руки и ноги у Островской понемногу обретают подвижность. Правда, мышцы ослабли, каждое движение дается с трудом. «Мне бы в душ», — мечтательно сказала Кати, а потом печально выдохнула. «Нет, сейчас точно не получится. Пойдем в кровать, тебе следует отдохнуть и набраться сил», — сказала Сухарева и ожидала, что Островская начнет спорить, но та вновь ее удивила, молчаливо согласившись. Помощница врачевателя мысленно выругалась, ее диагностика показала, что процесс восстановления у пациентки замедлился. Недаром Саша прописал постельный режим и запретил нагрузки. Потребовалось добрых 10 минут, чтобы преодолеть 20 метров и разместить Кати на кровати. Девушки дышат тяжело, у них дрожат пальцы, но у Островской еще и начала возвращаться боль, на этот раз в потянутых мышцах. Говорить об этом пока не стала, как и в голос стонать, сдержалась. Натали все это прекрасно понимает, но вида не подает. «Рассказывай», — попросила Островская. «Что ты помнишь?» «Когда я направилась кого-нибудь отыскать, чтобы предотвратили покушение на их сиятельств, то попала к заместителю градоначальника. Господин Веденеев мне даже понравился, такой учтивый, следовал этикету, до той поры, пока не оказалась с ним в ресторане и не появился мой папан. Как-то странно и непривычно отец говорил и выражал свои эмоции». Кати поморщилась, воспоминания ей неприятны. Оказалось, что этот Веденеев Вадим Владимирович, сволочь такая, задумал на мне жениться, для каких-то неясных целей. Как он уговорил отца, понятия не имею. Скорее всего, воздействовал чем-то или угрожал. «Да ты что?» — округлила глаза Натали. «С ума сойти! Но ты же отказала, не так ли?» Попыталась, вздохнула Кати. Но когда на пальце оказалось кольцо, подавляющее волю и заставляющее подчиняться приказам, то сделать это не так-то просто. Она передернула плечами, а потом резко переменила тему. «Слушай, отыщи мои сигареты, курить до ужаса хочется». «Запрещено», — коротко ответила Сухарева. «У меня четкие инструкции, их Саша оставил, а мы ему не скажем», — заговорщицки шепнула Островская. «Подруга, войди в мое положение, на грани жизни находилась». «Слушай, а господин Воронов-то когда придет?» «Не знаю», — неопределенно пожала плечами баронесса. «А что там дальше?» «После того, как на тебе артефакт оказался, собрала волю в кулак и из ресторана сбежала, выбралась через окно, добралась до машины и из города уехала. Думала, что расстояние разорвет связь кольца и его хозяина, тогда-то его снять смогу. Темный артефакт, у них же есть определенные задачи, которые работают и без вмешательства владельца. Ты точно головой рехнулась», — возмутилась Натали. «Понимаю, действовала глупо, но на тот момент мне показалось это лучшей идеей», — признала Островская. «Так вот, уехала я и чем дальше, тем становилось хуже. Когда врезалась в сток сена, то поняла, что управлять авто не в состоянии. Как-то добрела до села, сумела напроситься на постой к одной крестьянке, а потом меня накрыло болью и неимоверным желанием бежать к хозяину кольца и целовать его ноги, вымаливая прощение. Всеми силами с наваждением боролась, но в какой-то момент отключилась и очнулась здесь». «Понятно», — покивала Сухарева, чего-то подобного ожидавшая. «Александр Иванович тебя принес. Кстати, машина под окнами, вы на ней приехали». «Да черт с ней», — отмахнулась Островская. «Лучше скажи, почему я в таком состоянии и где Саша?» Натали отвернулась и по ее лицу мелькнуло печальное выражение. Вздохнув, она принялась излагать, чему стала свидетельницей и какие сомнения ее гложут, в том числе и то, что не представляет, как своему компаньону помочь. Повествование от лица господина Воронова. Неплохо отдохнул, хотя нары неудобные, жесткие, а матрас тонкие и доски прощупывались. Про подушку и какие-то удобства и вовсе нечего говорить. А еще блокируется дар, в том числе и антимагический браслет на руке. И тем не менее, умудрился поспать пару часов. На большинство вопросов полковника отвечать не стал. Основное обвинение строится на применении магии во время дуэли. Сделано предварительное заключение, что именно из-за этого оказался смертельно ранен господин Веденеев. «Вот только, господин Збруев подозревает меня в других грехах. Он это не стал срывать», — так и сказал. «Александр Иванович, вы умный человек и согласитесь с некими выводами, которые навели на ваш след». «Аристарх Викторович, не понимаю», — покачал я головой. «Мы в тот момент еще только приступили к беседе-допросу и еще не знал, что все так серьезно. Правда, действовать не спешу и магическую защиту этого места не разрушаю. Однако, ритуал пополнения собственного источника провел, но это случилось после того, как оказался уже в камере. Расклад не в вашу пользу», — усмехнулся полковник в свои усы. «Ладно, давайте к фактам. Хотелось бы их услышать, как и улики, которыми располагаете», — вернул господину Збруеву усмешку. «Послушайте, как все выглядят. Допустим, если речь не про вас, у молодого человека близкая родня признана погибшими, за короткое время он остается ни с чем и даже лишается титула. Да, возможность выкупить графство пока не потеряна и, допускаю, что этим он собирается заняться. Тем не менее, молодой человек оказался на дне общества и проживал в рабочем квартале, снимая квартиру. Деньги у паренька стремительно заканчивались, на работу устроиться не получалось. Да и кто его возьмет? Без знания и опыта реальной жизни. И вот, в один прекрасный или ужасный вечер, отчаявшийся молодой господин сталкивается в подворотне с местными лихими парнями. Те выполняли привычную работу и собирались поставить на место одну барышню. Как и почему там очутилась Мария Вертлугина, это уже другой вопрос. «Господин полковник, ваш рассказ забавен, особенно в той части, когда под неизвестным молодым человеком вы подразумеваете меня», — вставил я ремарку, а потом добавил. «Но ваши сыщики постарались на славу, признаю». «Действительно, с дочерью Зельевара познакомился при таких обстоятельствах. Случилась небольшая потасовка, после чего нам с девушкой удалось сбежать. Меня даже немного порезали, но рана оказалась пустячной. «Александр Иванович, не находите это странным?» – прищурился жандарм. Один из подельников успел сбегать в трактир и приобрести на появившиеся непонятно откуда деньги закуску и выпивку, в том числе наркотическое средство. «Успели еще кого-нибудь ограбить?» – пожал я плечами. «С Марией мы обговаривали моменты, которые способны вызвать у полиции вопросы, и уже считал, что интерес к тем событиям у правоохранительных органов исчез. Да, трупы бандитов обнаружили, но никаких улик мы не оставили. Возможно, отмахнулся полковник, но маловероятно. Поэтому-то и странно, что с тремя отпетыми мерзавцами кто-то походя расправился. А ведь это оказался переломный момент. Молодой человек, будем так его называть, начинает проявлять активность и дает отпор некой домовладелице, решивший за его счет получить титул и войти в высший свет. Ну, имелись у нее и еще некие основания, но об этом не будем, думаю, вам они известны. ГМ, вот тут он сильно ошибается. Понятия не имею, что конкретно у Марфы было на уме и почему она желала щедро оплатить мои долги. Разумеется, любовью там и не пахло, только трезвый расчет. Говорить об этом не стал, решил послушать дальше, да и из предоставленного сыщиком досье, все же кое-какие выводы сделал. «Господин Збруев, но какой в этом криминал?» Задал я вопрос своему оппоненту. «Цепь случайных совпадений при странных обстоятельствах», хмыкнул полковник. «Допускаю, что молодой человек совершенствовался все это время и ему подвернулся случай помочь владельцу ломбарда и спасти господина Вертлугина. Кстати, использовались очень интересные методики, которые целители не применяют. Почерпнул из древних книг, сам себя на ноги поставил. Вы же знаете, что болел долго», пожал плечами, понимая, что и этот вопрос скользкий. «В библиотеке поместья отыскал древние фолианты и их изучал. К сожалению, не знаю, что с книгами стало. Надеюсь, они все там же». «Да, такое возможно», признал жандарм. «Однако, продолжим. Знакомство с баронессой Сухаревой, когда той требовалась помощь, с трудом вписывается в привычную картину. У нее хорошие способности к целительству, и она моя компаньонка и помощница. Чудесное выздоровление госпожи Островской, излечение графа Завьялова, которому пророчили пару месяцев жизни, оказались при крушении двух поездов, где помогали раненым и не преминули воспользоваться этим обстоятельством, усыпив бдительность охраны и оказав помощь их сиятельствам. Удивительно, но великий княжич после этого откладывает государственные дела и начинает оказывать знаки внимания вашей напарнице. Максимилиан Степанович готов приблизить к себе Наталью Андреевну, но та не спешит сдаваться, а вы ей помогаете. Разве это противозаконно? Поинтересовался я. Нет, но недальновидно или очень хитро и умно. А если учесть, что отказались от предложения княгини Краузе, то ответ остается однозначным. Преследуете другую цель. Внимательно посмотрел на меня жандармский полковник. Не совсем вас понимаю, я покачал головой. Аристарх Викторович усмехнулся с видом победителя и продолжил. Эпизод на Дворцовой площади только подтверждает, что вы пытаетесь войти в ближний круг императора и нанести удар. Поэтому-то и хочу знать, на кого работаете. Уверяю, ваше признание зачтется, а если встанете на нашу сторону, то и наказание окажется мягким, а то и вовсе получите награду. И это мы еще не коснулись дуэли. Что за бред? Покачал я головой. Понимаю, вам всюду видятся заговоры, но, поверьте, к ним не причастен. Мало того, желал и вовсе находиться от сильных мира сего в тени, а не играть в политику. Но вы активно начали в этом участвовать, саркастически хмыкнул Збруев. Господин Воронов, ваши слова расходятся с делом. Поэтому хочу знать, с кем вы связаны, кому передаете сведения, что замышляют ваши координаторы и как давно перешли на сторону врага. Полковник впился взглядом в мое лицо. Серьезные обвинения, медленно произнес я. Знаете, мне нечего ответить на эти домыслы и сильно развитое у кого-то воображение. Но дуэль-то тому подтверждение, прищурился полковник. Он еще кое-какие факты припомнил, почему-то не желая вспоминать, как помог великой княжне, определил, что с Максимилианом, не упомянул про лечение простых граждан и даже госпожи Краузе, зато подробно изложил свой взгляд на происшествие на Дворцовой площади, мол, террористов использовали в темную и у них не имелось шансов на успех. Все это затевалось ради моего феерического появления и спасения важных персон. Судя по всполохам в ауре господина Збруева, переубедить его представляется очень сложным, я бы даже сказал, невозможным делом. В общем, ни о чем мы не договорились, да и не могли, поэтому меня отправили в камеру подумать. При этом Аристарх Викторович еще и пригрозил, что методы дознания разнятся, а он провел со мной беседу по душам. В жандармерии служат и менее выдержанные господа, после того как они производят допросы, то виновным, он подчеркнул последнее слово, часто требуется помощь целителя. И почему я в этом не сомневаюсь? Другой вопрос, что делать, как поступить и надо ли незамедлительно бежать? Не просто решение принять и надеяться, что с таким настроем жандармы разберутся, потер я висок, а сам стал перебирать варианты освобождения. Антимагический браслет снять в камере затруднительно. Он подпитывается от плетения в стенах и ограничивает возможности узника, который его носит. Пробить дыру в кладке и шумом уйти, непонятно, что за внешней стеной. Если правильно понимаю, то окошко под потолком находится в паре десятков сантиметров от земли. Вступить в драку с надзирателями? Нет, сбежать, как ни странно, не так трудно, как кажется. В том числе и от артефакта на запястье легко освобожусь. Но дальше что? Доказать свою невиновность вряд ли получится, особенно когда сам косвенно признаю вину. Ну, подожду действий Збруева, излечить себя сумею, а чужую вину брать не собираюсь. Кстати, а говорить про его глухоту и малоподвижную руку с шеей не стану, лучше промолчу. Не понравился мне полковник, пусть это и неправильно. Жил он с этими проблемами несколько лет, так пусть и дальше продолжает, пока не принесет свои искренние извинения. Придя к такому решению, я со спокойной совестью занялся разминкой, после чего планирую помедитировать и продумать, как увеличить источник. Благо методики знаю, следует выбрать одну из них, а то запас дара расходуется быстрее, чем хотелось бы. События глазами великой княжны Софи. Наблюдать за метаниями брата одно удовольствие. Она никогда не видела Максимилиана таким растерянным и не знающим, что предпринять. Еще он излился на всех, кроме этой пигалицы, баронессы. Правда, отношение к Натали пришлось поменять. Софья умеет чувствовать искренность и честность, а Сухарева, ко всему прочему, по уши в Макса влюблена. Мало того, никакого меркантильного интереса, но и падать в объятия парня она не собирается. Впрочем, ей этого не позволит господин Воронов. Вот еще одна загадочная личность. Почти без надежды на успех он бросился им на помощь, когда на Дворцовой площади террористы всех врасплох чуть не застали. Надо отдать должное японской принцессе, та действовала тоже уверенно. А вот сама великая княжна сплоховала. Мысли в тот момент разбежались, наблюдала совсем со стороны, хотя и являлась одной из целей нападавших. «Ваше сиятельство, к вам принцесса пришла», оторвала ее от размышлений горничная. «Примите или сказать, что заняты, пусть проходит», повелела Софья, подумала и добавила. «Узнай, что будет принцесса Минакой, принеси нам, после чего прогуляйся и разузнай, чем занят Максимилиан». «Поняла», кивнула одна из преданных служанок и по совместительству охранниц. «Удивительно, но такие разные девушки и всего за неполные два дня даже успели сдружиться, скорее всего из-за откровенности японочки, сразу же заявившей, что прибыла не в поисках жениха». Софья быстро разобралась, что их отцы затеяли всю эту возню из-за того, чтобы друг другу больше доверять и ни у кого не возникло вопросов, а на самом деле, им переобменялись гарантиями, что не предадут союзника. Дети стали заложниками, что у великой княжны вызывает гнев. Но японочка своей участи не страшится, радуется всему новому и необычному. Покушение перенесла не в пример спокойнее, с ней и братом готова сдружиться. Даже с баронессой Сухаревой то общий язык нашла, хотя последняя не перестала ревновать. И неужели Натали не понимает, что почти без шансов их с Максом взаимная симпатия? Чуть слышно произнесла Софья. «Приветствую вас, ваша светлость», сказала японка, бесшумно отворив дверь и оказываясь на пороге гостиной. «Доброе утро, ваше высочество», ответила великая княжна и непроизвольно улыбнулась, заражаясь сияющими глазами Минака. «К чему такая официальность? Мы договаривались перейти на ты». «Софья, прости», японочка приложила руки к груди и поклонилась. «Не знала, что ты одна», обвела она взглядом гостиную. «И что с того?» Пожала плечиками девушка. «После того, что вместе пережили, нас никто не осудит. Кстати, вот еще хороший повод, назваться сестрой, и тогда замужество с моим братом еще дальше отодвинется. Ой, да не собираюсь еще заниматься семейным очагом и уютом. Вокруг столько интересного, рассмеялась принцесса. Знаешь, учиться хочу. У меня с собой и прошение к твоему отцу. Что у тебя? Оторопела Софья. Господи, Минако, да зачем тебе это? Неужели учителя не надоели со своими нравоучениями и требованиями выполнять домашние задания?